«Ах, мадам», — сказал молодой человек с упреком, звучавшим скорее грустно, чем язвительно. «Вы предаете меня, нарушив ваше слово. Это нехорошо. Что бы вы сказали, если бы я вздумал за это отомстить вам, рассказав, мстить вы не будете?» «Де Муи», — прервал его Генрих, пожимая ему руку. «Во всяком случае, сначала выслушайте, что я скажу». «Мадам», — обратился Генрих к королеве, — «прошу вас, позаботьтесь, чтобы никто нас не подслушивал». Генрих только успел сказать последнее слово, как вошла перепуганная Жиона и сказала Маргарите на ухо нечто такое, отчего она вскочила со стула и побежала за Жионой. В это время Генрих, не обращая внимания на то, что вызвало Маргариту из ее комнаты, осмотрел кровать, проход между кроватью и стеной, обои и выстукал пальцем стены. Де Муи, напуганный такими подготовительными действиями, также приготовился, попробовав, свободно ли выходит шпага из ножен. Маргарита, выйдя из спальни, бросилась в переднюю и столкнулась лицом к лицу с Лямолем, желавшим во что бы то ни стало пройти к королеве Маргарите, несмотря на все уговоры Жионы. За Лямолем стоял Коконас, готовый помочь ему пройти вперед или прикрыть отступление. «А, это вы, мсье де Лямоль!» — воскликнула королева. «Но что с вами? Почему вы так бледны и так дрожите?» «Мадам», — сказала Жиона, — «мсье де Лямоль так сильно стучал в дверь, что я, вопреки приказанию вашего величества, была вынуждена отворить». «Ого! Что это такое?» — строго спросила королева. «Она сказала правду, мсье де Лямоль». «Мадам, дело в следующем. Я хотел предупредить ваше величество, что какой-то незнакомец, кто-то чужой, быть может, вор, проник к вам в моем плаще и в моей шляпе. Вы сошли с ума, мсье. На ваших плечах я вижу ваш плащ, и да простит мне Бог, если я не вижу вашей шляпы у вас на голове, хотя вы разговариваете с королевой. О, простите меня, мадам, прошу вас!» — воскликнул Лямоль, срывая с себя шляпу. «Бог мне свидетель! Это не от недостатка уважения». «Нет, а от недостатка доверия, не так ли?» — сказала королева. «Что же делать?» — ответил Лямоль. «Когда у вашего величества находится мужчина, который проник к вам, прикрываясь моим костюмом, а, быть может, кто знает и моим именем?» «Мужчина?» — повторила Маргарита, нежно сжимая руку несчастному влюбленному. «Мужчина? Вы очень скромны, мсье де Лямоль. Загляните в щелку между портьерой и стеной, и вы увидите не одного, а двух мужчин». Маргарита немного отодвинула бархатную, шитую золотом портьеру, и Лямоль увидел Генриха Наварского, беседующего с человеком в вишневом плаще. Коконас, принимавший участие в этом деле, как будто оно касалось его самого, тоже заглянул и узнал де Муи. Оба друга были ошеломлены. «Теперь, когда вы успокоились, как я надеюсь, — сказала Маргарита, — встаньте у входной двери и не пускайте, милый мой Лямоль, никого, хотя бы ценой вашей жизни. Если кто-нибудь подойдет даже к площадке лестницы, дайте знать». Безвольно и покорно, как ребенок, Лямоль вышел, переглядываясь с пьемонцем, и оба стали перед закрытой дверью, все еще озадаченные происшедшим. «Де Муи», недоумевая, сказал Коконас. «Генрих», прошептал Лямоль. «Де Муи в таком же вишневом плаще, с таким же белым пером, как у тебя, и так же размахивает рукой, как ты». «Да, но раз тут дело не в любви, то, несомненно, в каком-нибудь заговоре», сказал Лямоль. «Ах, дьявольщина! Вот мы и влипли в политику», — проворчал Коконас. «Хорошо, что в этом не замешана герцогиня Наверская». Маргарита вернулась к себе в комнату и села рядом с двумя собеседниками. Отсутствие ее длилось не более минуты, и она хорошо воспользовалась этим временем. Жиона на страже у потайного хода и два дворянина на часах у главного входа были порукой полной безопасности. «Мадам, как вы думаете, могут ли нас подслушать? Мсье, эта комната обита войлоком, и в ней двойная деревянная обшивка. Все это обеспечивает ее непроницаемость для слуха. «Я полагаюсь в этом отношении на вас», — с улыбкой ответил Генрих. Затем, обернувшись к Демуи, он шепотом, как будто у него еще остались опасения, несмотря на уверение Маргариты, сказал: «Послушайте, зачем вы здесь?» «Здесь?» — переспросил Демуи. «Да, здесь, в этой комнате». «Здесь он ни зачем», — ответила Маргарита. «Это я его затащила». «Вы, значит, знали?» «Я догадалась обо всем». «Вот видите, Демуи, оказывается, можно было догадаться». Сегодня утром мсье Демуи и герцог Франсуа были в комнате двух дворян герцога. «Вот видите, Демуи, все известно». «Это правда», — ответил Демуи. «Я был уверен», — сказал Генрих, — «что герцог Алансонский завладеет вами. Это ваша вина, сир. Почему вы так упорно отвергали все, что я вам не предлагал?» «Вы отвергали?» — воскликнула Маргарита. «Так я и думала». «И вы, мадам», — ответил Генрих, покачав головой, — «и вы, мой храбрый Демуи, ей-богу, вы меня смешите вашими негодующими восклицаниями. Подумайте! Входит человек и предлагает трон, восстание и переворот. Кому? Мне, Генриху, королю, которого терпят только потому, что он покорно склонил голову. Гугеноту, которого пощадили только при условии, что он будет разыгрывать католика. И после этого мне согласиться на ваше предложение, сделанное у меня в комнате, не обитой войлоком и без двойной обшивки. Святая Пятница! Вы или безумцы, или дети!» «Но, сир, разве вы не могли подать мне какую-нибудь надежду, если не словом, то жестом, знаком?» «Демуи, о чем с вами говорил мой шурин?» — спросил Генрих. «Сир, эта тайна не моя. Ах, боже мой!» — произнес Генрих, досадуя на то, что приходится иметь дело с человеком, так плохо понимающим его слова. «Да я не спрашиваю вас, какие он вам делал предложения. Я только спрашиваю, выслушал ли и понял ли он вас?» «Он выслушал и понял, сир». «Выслушал и понял. Вы это сказали сами, Демуи. Плохой вы заговорщик. Скажи я слово, и вы погибли. Я, разумеется, не знал, наверное, но подозревал, что где-то рядом был он. А если не он, так герцог Анжуйский, Карл IX или королева-мать. Вы, Демуи, не знаете стен Лувра. Это о них сложилась поговорка: у стен есть уши. А вы хотите, чтобы я, хорошо знающий эти стены, проболтался? Помилосердствуйте, Демуи! Вы невысокого мнения об уме короля Наварского. И я поражаюсь тем, что вы, так плохо думая о Генрихе Наварском, явились предлагать ему корону». «Но, сир», — возразил Демуи, — «когда вы отказывались от короны, вы же могли подать мне знак. Тогда бы я не пришел в полное отчаяние, не считал бы все потерянным». «Ах, святая Пятница!» — воскликнул Генрих. «Если он подслушивал, то он мог и подглядывать. А погубить себя можно не только словом, но и знаком. Послушайте, Демуи», — продолжал король, оглядываясь, — «даже сейчас, сидя с вами рядом, сдвинув стул со стулом, я все же опасаюсь, не слышат ли меня другие». «Демуи, повторите мне свои предложения». «Сир», — в отчаянии воскликнул Демуи, — «теперь я уже связан с герцогом Алансонским.